Через две недели после того, как жемайнские князья покинули свое войско, беглецы объявились на Волыни, а затем направились в холм, к могучему властелину Южной Руси, князю Даниилу Галицкому. Знали, что примут их там с радостью. Вот уже почти два года, как Юрата, сестра Тавтила и Девида, являлась галицкой княгиней. Даниил встретил беглецов родственников более чем дружелюбно, так как видел в них потенциальных союзников в борьбе с Миндовгом. Просьба великого князя Литовского не чинить им милости, переданная через специального посла, была оставлена без внимания. Верхом вместе с сыновьями Романом Шварном, его христианское имя было Иоанн, и златокудрым 12-летним Мстиславом, приближенными боярами, князь встретил гостей у въезда в город возле знаменитого беломраморного столпа, увенчанного гербом княжества, исполинским изваянием двуглавого орла наподобие византийского. Здесь, по обычаю, Даниил встречал наиболее знатных и важных гостей. Имевшие жалкий вид беглецы, конечно же, таковыми не являлись, но уж больно хотелось насолить Миндовгу, который после появления в Новогрудке сразу же превратился из союзника в серьезного противника и врага. Разве что не спешился галицкий князь перед беглецами. Впрочем, и последние остались в седлах, стараясь не выражать открытого удовлетворения проявлением Даниилом такого уважения. Положение беглецов, долгая дорога в седлах, бессонница, усталость — все это так измучило князей и их спутников, что главным для них был скорейший безопасный отдых. «В добрый час пожаловать в галицкое княжество, дорогие гости!» — поприветствовал их Даниил, слегка наклонив голову и протягивая руку в сторону холмских ворот. Сопровождавшие князя-бояре, уступая гостям дорогу, и те, стремя в стремя с Даниилом и его сыновьями, направились в город. На крыльце княжеского дома дединцы гостей встретила великая княгиня Юрата. Она тепло обнялась с братьями, слегка поклонилась своему дяде Викинту, с которым не складывались отношения еще там, в далекой Жемайтии. Даниила Галицкого, фактического властелина и Галиции, и Волыни, давно уже беспокоило усиление великого княжества Литовского, как все чаще и чаще называли создаваемое Миндовгом государство. Уж очень легко и быстро он расширял свои владения за счет новогрудских, гродненских, волковыских, слонимских и других западнорусских земель. С подчинением же себе Жемайтии Миндовг станет настолько могучим, что сможет успешно противостоять и крестоносцам, и полякам, и галицко-волынским князьям. Даниил понимал, что это неминуемо приведет к повышению влияния державы Миндовга во всем восточнославянском регионе. А это означало, что осуществление мечты Даниила и Василько о превращении галицко-волынского княжества в центр собирания всех русских земель останется несбыточной надеждой, ибо Великое княжество Литовское становится сильным соперником на этом пути. В размышлениях об этом Даниил убеждал себя в необходимости всячески противодействовать усилению Миндовга. Эту же мысль он проводил и на советах с митрополитом и ближайшими соратниками-боярами. Сейчас же, с появлением беглецов из Жемайтии, наступил подходящий момент для прямого вмешательства в дела Великого княжества Литовского. Даниил понимал, какой козырь против Миндовга оказался у него в руках. О том, чтобы отослать беглецов назад, не могло быть и речи. Наоборот, прикрываясь благородной миссией вернуть обиженным их статус и наказать обидчика, Даниил стал готовить поход против грозного литовца. План кампании был обсужден через несколько дней после приезда жемайтийских князей и с их участием. Перебежчикам внешне оказывались почет и уважение. Делалось все, чтобы они чувствовали себя родственниками галицкого князя. Но фактически они полностью зависели от него, поэтому и Викинд, и Тевтевил с Едивидом на совете проявили себя послушными воле своего покровителя. Было одобрено начало войны против Миндовга. Вокруг Великого княжества Литовского должно было сжаться кольцо. С запада поляки, ятвяги и тевтонская часть Ливонского ордена, с севера на него будут давить жемайцы и ливонцы, правда, лояльной силой к нему остается традиционно независимая и сильная Полоцко-Минская земля. Но и она, похоже, не хочет подчиняться набирающему силу литовцу. Ну а с юга будет самый мощный напор Галиции и Волыни. В него будут вовлечены Брестская и Турво-Пинская земли. В военных действиях примут участие и половецкие войска. Эта сила должна будет прежде всего взять Новогрудок как центр державы Миндовга. Сразу же Даниил направил посольство из 3 человек к польским князьям. В послании излагался план создания коалиции против Миндовга, в которую, помимо мазовецких князей, должны были войти ятвяги, а также жемайцы, сам орден и Рига. Во главе посольства отправлялся Малибожич, человек удачливый, сообразительный и смелый. Он не раз выполнял подобные дипломатические поручения князя. Передавая ему письмо, князь наказал: «Смотри, путь не близкий и опасный. Если письмо, не дай Господь, прикрестился Даниил, пропадет, передашь на словах. Теперь время идти христианам на поганых, у них война между собой». Малибожич знал, что за толковые вопросы князь не гневается, и поэтому спросил: «Государь, но Миндовг, почитай, уже более 2 лет, как принял веру греческую от Востока, он православный». Князь с интересом посмотрел на своего посланника и усмехнулся. «Ты, Малибожич, давно служишь при мне и должен бы знать, что интересы государства часто требуют выступать и против единоверцев, причем в союзе с язычниками, а то и вообще безбожниками. И настоящему сильному государю приходится ловчить, порой идти на поклон к недостойным. А ради чего?» По обыкновению Даниил посмотрел прямо в глаза собеседнику и сам же ответил: «Ради силы и мощи государства». Посланник согласно склонил голову и молча удалился. Сначала ляхи согласились присоединиться к коалиции против Миндовга, которую сколачивал Даниил. Но, видимо, поразмыслив, поняли, что, воюя против Великого княжества, они фактически укрепят своих противников, то есть Галицко-Волынскую Русь, ятвягию и крестоносцев, и от участия в походе отказались. Без особой пышности, но с богатым обозом и 200-ной охраной снарядили галичане беглых князей для возвращения в Жемайтию. Их цель — не дать Миндовгу утвердиться в ней. При этом Даниил убедил жемайтских князей, насколько важным будет добиться выступления на стороне коалиции крестоносцев. Поскольку путь князей лежал и через Ятвягию, значительная часть серебра и в слитках, и в монетах, что находилось в обозе, предназначалось для подкупа ятвягов. Перед самым отъездом Даниил, беседуя с Викентом, посоветовал: «Ятвяги решительны и смелы, и хоть в последнее время в результате наступления тевтонов этих качеств у них поубавилось, тем не менее потребуются многие труды, чтобы склонить их на свою сторону». «Не беспокойся, князь», — заверил Викин. «Их вождь Скомунд верит почти в тех же богов, что и мы. К тому же он сам является и жрецом некоторых из них. Если его уговорим, не скупись, князь, при беседе со Скомундом. Серебра, оружие и мягкой рухляди у тебя в обозе довольно». В конце беседы Даниил добавил: «Поскольку Скомунд является жрецом бога леса и охоты, я велю положить для него охотничьи трофеи — шкуры зубров и туров, их рога, отделанные нашими мастерами. Пусть украсит свое капище и этими трофеями», — усмехнулся на прощание князь. Вскоре галицко-волынский летописец записал на пергамент, что Викинт с заданием справился успешно. «Серебром и дарами многими ятвягов и полжемайтии. а также магистра ордена меченосцев Андрея Стирлинда убедил. Взяв на себя главную задачу предстоящей войне с Миндовгом, Даниил и Василька начали серьезно готовиться. Теперь не то, что раньше, сейчас за спиной грозного литовца не только его Литва, но и вон сколько земель Белой Руси. Братья понимали, что взять Новогрудок, а главное удержать его сейчас, когда у самих еще не зажили раны татарского разорения, едва ли возможно. Василька, как всегда, откровенно сказал: «Ну что же, удержать не сможем, а ослабить можем. Мы все отдаем. Отдаем татарве, как прорву. Надо же и себе что-то приобретать». Поздней осенью 1249 года первыми ударили галицко-волынские князья.